Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о действиях после прививки. Совершенно очевидно, что после вакцинации ребенок может испытывать некоторое недомогание, но не менее очевидно, что перенести прививку намного легче, чем ту болезнь, от которой прививают. Пойдемте, поговорим об этом. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогая Луиза Васильевна. Скажите, вы помните, вы что-то специальное после прививок делали? Честно говоря, я не помню. По-моему, нет. Если я не помню, значит, не делала. Ну и замечательно. Тогда узнаем, что делали и что предпринимали наши эксперты. Давайте. После прививки надо заклеить пластырем и подождать 5 минуток, пока вавка заживет. Когда делают прививки, их надо мазать кремом и не мочить. Потому что растворится. Растворится укол. Не можно дотягиваться до этой вавки. И чесать там нельзя. Не биться, это вообще запрещено. А то бамш больно, бамш больно. Мыть 2 дня руки, не плакать. После прививки я выходила и говорила: следующий. Ну, несмотря на настороженность наших экспертов, тем не менее, общая рекомендация звучит так, что, как правило, после прививок ничего специально делать не надо. Ну, разве что надо быть более наблюдательными, чтобы вовремя обратить внимание, если что-то не так. Тем не менее, очень многих родителей волнует вот эта тема. Как быть? Вот сделали прививку, пришли домой. Что делать теперь? Естественно, такие вопросы очень часто на приеме задают детскому врачу. Да, у вас была певица Аврора. Мы с ней как раз о действиях после прививки и разговаривали. Давайте посмотрим. Ой-ой-ой, как страшно жить. Подумала однажды певица Аврора. Почитав в интернете комментарии противников прививок. Но делать их детям все же нужно. Разве не так? Конечно. Поддержали ее муж Игорь и мама Виктория. А они пишут о всяких осложнениях после. Да, но мы же уже сделали 3 прививки. И все прошло хорошо. Так что успокойся. Знаете, я успокоюсь. Сказала Аврора. Но только после того, как схожу к доктору Комаровскому. Что ж, тогда дорогу. Мы уже сделали 3 прививки. Вот у нас последняя в декабре. Нам надо сделать, как бы наш ребенок, слава богу, хорошо перенес. То есть, ну, конечно, она плакала, там некоторое время она отказывалась от еды и спала очень так как-то неспокойно. Но не было таких. Но в целом ничего серьезного, по большому счету, не было. В целом ничего не было. Ну, кстати, вот этот вот отказ от еды, который возникает после прививки, это совершенно нормально. Главное, вот чтобы мамы, там, родственники нашли в себе силу воли не пытаться ребенка вот в это время кормить. Вот по моему личному опыту, вот я сплошь и рядом это вижу, но не вот уже не в 11 месяцев, например, в месяцев 3. Вот очень частые проблемы, когда вот ребенок после вакцинации испытывает там дискомфорт, да? Ну, это нормальная ситуация, да? Это ребенок, такое, то есть да. Ребенок после прививки там в этот день плачет больше, чем в предыдущий день. Что делает среднестатистическая мама, когда 3-месячный ребенок плачет? Как правило, она чаще его берет на руки. Вот берет на руки, как правило, кормит. Как правило, кормит. Да. То есть в результате, допустим, ребенка до прививки кормят 6 раз в день, а после прививки 12 раз в день. В результате после прививки ребенок съедает многократно больше еды, потом у него болит живот, он и начинает дальше орать. А реакция. Да, все. А виноват кто? Ну, естественно, тот, кто делал прививку, и вообще ужасные капиталисты, производители вакцин. И потом папа начинает: где ты делала прививку? Кто тебе сделал прививку? Да. Вот, то есть всегда возникает вот эта ситуация. Потому что мы всегда должны понимать, что после вакцинации на самом деле жить надо нормально, ни в каких специфических воздействиях ребенок не нуждается. Но что очень важно, что как раз когда ребенок от еды отказывается, то это вот как раз повод не любой ценой его накормить, а наоборот не дать. А это... прислушаться к нему просто. Обязательно, это совершенно верно. То есть на самом деле дети, они же не испорчены, вот как мы, да. То есть если нас с вами кормят регулярно, там, вот папу кормят завтраком, да, и он вроде как вот приболевший, но желудочный сок все равно вырабатывается, все равно как бы биологически кушать не надо, а организм, он привык уже есть в это время, и он это требует. А дети ближе к природе, поэтому нужно... А дети еще не испорчены, да. Поэтому как раз вот это очень важно, прислушиваться именно к ним. И после прививки как никогда прислушиваться. Просто у нас очень часто именно рекомендации, причем не медицинские рекомендации, а вот такие обывательские рекомендации. После прививки надо не гулять, не купать. Как раз все с точностью до наоборот. Вот ребенку, казалось бы, если ребенка, там, ребенок переносит там, легкую форму, легчайшую форму болезни, да, после вакцинации фактически, да, почему ему в это время противопоказан свежий воздух? Ну, собственно говоря, по логике, да, наоборот, если он поспит, вот это только лучше, да. Почему от того, что ему сделали укол супертонкой иглой, да, почему он не может в этот день купаться, собственно говоря? Тоже опять-таки. Уже да. Вопрос. Поэтому главное, просто у нас сплошь и рядом вот следующее возникает, что сам факт вакцинации приводит к тому, что возникает огромное количество каких-то новых веяний в жизни ребенка. То ему надо и на всякий случай давайте какое-нибудь лекарство дадим, и купать мы его сегодня не будем, и накормим в 3 раза больше, и он привык гулять 3 раза в день, а сегодня с ним не гуляли. Не погуляем, не скупаем. В результате мы сами, да, сделали кучу, кучу отклонений от привычного уклада жизни, а когда ребенок начинает на это реагировать, хуже спать, например. Он привык к вечернему мациону, к ванне, к прогулкам. После этого он нормально ночью спит. Мне кажется, единственное, просто ничего менять не надо в жизни совершенно ребенка верно. После прививки. Единственное, чуть-чуть больше внимания и заботы ребенку, и все. Боже, как вам с бабушкой повезло, ребенок. Вы с ними живете? Да. Ага, ну тогда все. Замечательно. То есть, на самом деле, в данной ситуации ваша бабушка сформулировала глобальные принципы. Да, после вакцинации надо быть особо внимательным, действительно. Вот. Но самое главное, тем не менее, вот что, на что я хотел бы обратить внимание, что есть, как бы, условно говоря, все действия после вакцинации можно разделить как бы на 2 этапа. Это действия непосредственно после вакцинации, непосредственно да. после, да, и действия, когда вы уже пришли домой. Угу. Главное, что вы должны знать, вот это очень важно именно для вас, что после вакцинации, например, от кори и после вакцинации от коклюша, реакции разные. Понятно. Да. Допустим, представим себе, что через 2-3 дня ребенку там стало плохо. И вы обратились не к тому доктору, который делал вакцинацию, а вызвали скорую помощь. И этот доктор должен ответить на вопрос. Вот то, что происходит сейчас с ребенком, связано с вакцинацией или не связано? Понимаете? То есть появление сыпи после коревой прививки нормально, а после коклюшной ненормально. Да? Так вот, что очень важно, если вы делаете, если вам все-таки провели вакцинацию, то вы не имеете права покинуть поликлинику до тех пор, пока у вас на бумажке не записано, от какой болезни и каким конкретно препаратом ребенок привит. И тогда, когда к вам приехал доктор через 6 дней после прививки, у вас температура и что-то там где-то увеличился лимфоузел, и вы говорите, 6 дней назад нам сделали прививку кори, краснуха, паротит вот таким препаратом. И тогда доктор решает, понятно? То есть это очень важно. Это первое, что вы должны запомнить, то есть не уходить, пока не узнаете. Это раз. То есть это очень важно, это ваше дитё, не получив достоверную информацию. Конечно, лучше знать это и до прививки. А еще вы, когда идете в поликлинику, вы уже знаете, что сегодня нам будут прививать коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит. Да? А по поводу этих вот болезней есть вакцина А, Б, В. И я уже прочитала, что А такая, Б такая, и я хочу В. И я спрашиваю, у вас есть В? А у нас В нету. Тогда можно я ее куплю? Можно. То есть вы интересуетесь вопросом до того. Тогда у вас вообще нет никаких проблем. И еще есть как бы не непосредственно сразу после вакцинации, очень редко, но бывают тяжелейшие аллергические реакции. Ну, там, то, что называется словом, там, анафилактический шок и так далее. Да-да. Это крайне редко, но именно поскольку это бывает, то стандартная рекомендация говорит о том, что нельзя покидать поликлинику в течение 30 минут после прививки. То есть, вот вы должны быть рядом с врачом 30 минут после вакцинации. Да, это да, понятно? Да, да. Понятно. Но тут тоже, опять-таки, есть очень важный нюанс. К сожалению, к огромному сожалению, вот это вот тоже все должны знать, вы же не будете эти 30 минут сидеть в кабинете у доктора. Вот вы зайдете, вам сделают укольчик и скажут, что полчасика посидите в коридоре, потому что там уже следующий. Да? И эти полчасика с максимально возможной вероятностью вы просидите в коридоре, где ходят сопливые дети, кашляют, понятно, да? А потом, когда на следующий день вы начнете кашлять и сопливить, то кто будет виноват? Якобы опять-таки прививка. Да? Поэтому вы должны иметь в виду, что Если реакция все-таки бывает, то, как правило, самые опасные реакции начинаются в первые 5 минут после укола. Поэтому первые 5 минут после укола кабинет доктора не покидать. А через 5 минут совершенно спокойно можно погулять на свежем воздухе рядом с поликлиникой еще 25 минут. Евгений Олегович, вы практически ответили на все мои вопросы, которые у меня были к вам. Но вот остался такой маленький. То есть контакт с детьми, с людьми после прививки, он как бы нежелателен? Ну, понятно, что любой человек – потенциальный источник инфекции, да? Естественно, в поликлинике, как правило, ну, так принято, что в поликлиниках, как правило, люди собираются не те, которые здоровые, да, а которые приходят туда как с какими-то проблемами. И понятно, что подцепить вирусную инфекцию в коридоре поликлиники намного легче, чем на спектакле в театре кукол, правда, да? Хотя можно и там, и там. Тем не менее, сознательно создавать ситуации, когда мы рискуем зацепить, найти новый вирус, уж точно не стоит. Потому что, ну, совсем не обязательно, чтобы на иммунитет ребенка была двойная нагрузка. Вакцина с одной стороны и вирусная инфекция с другой. Нет, я вас заверяю, что нормальный ребенок с легкостью перенесет сочетание этих факторов. Другой вопрос в том, что вы же начнете суетиться, напихаете в него кучу лекарств и так далее. Поэтому давайте после вакцинации всячески избегать ненужных контактов. Вот это самое главное. То есть гулять на улице где-то там? Гулять вот на улице не просто можно, а нужно. А вот ходить с ребенком после прививки в супермаркет не нужно. А как раз максимальное пребывание на свежем воздухе очень желательно. Мы ведь уже много раз рассказывали о том, что как раз вирусные частицы практически не передаются от человека к человеку в движущемся воздухе. То есть на улице найти вирус сложно. Вирусные частицы легко пропадают в наши дыхательные пути и вызывают болезни именно тогда, когда контакты происходят внутри помещений. То есть найти инфекцию в доме, в магазине, вот там легко. Естественно, в детском саду, да, это легко. Поэтому и надо стараться делать прививки как раз вот в те самые рекомендуемые сроки, а не после годика или после двух. Потому что если вы сделали прививку в 2 годика, то с максимальной возможной вероятностью после прививки на следующий день вы куда пойдете? В детский сад. Да. А когда вы сделали 3-месячному ребенку, то вы будете просто гулять с мамой в парке. И это принципиальная разница. А скажите, пожалуйста, у моей подружки 3-месячному ребенку сделали прививку. В поликлинике сказали давать жаропонижающее. Но у ребенка температура не поднималась, и подружка не знала, давать ей это или нет, как правильно. Ну, вы знаете, в настоящее время все-таки принято считать, что если температура не поднимается выше нормальной после вакцинации, то давать жаропонижающий не стоит. Более того, есть ряд исследований, которые считают, что использование самого распространенного лекарства парацетамола профилактически, то есть до повышения температуры, в общем-то, оказывает влияние на выработку иммунитета. В настоящее время все врачи в один голос говорят, никаких профилактических жаропонижающих. Да, чаще, чем обычно, стоит измерить ребенку температуру, следить, наблюдать, поднялась температура выше нормальной, использовать жаропонижающие. Еще раз фиксирую внимание, это уже все знают, как отче наш. Тем не менее, для самостоятельного использования в домашних условиях имеются только 2 препарата. Парацетамол и ибупрофен. Спасибо. Вот вы знаете, что меня иногда удивляет, что для облегчения жизни вот всех мам этой страны надо потратить буквально копейки, но это почему-то никому не приходит в голову. Ну вот элементарный пример. Когда вы придете делать ребенку прививку к врачу в Англии, в Америке, в Израиле, в Голландии, во Франции, то после того, как ребенку делают укол, врач или медсестра выдаст маме вот такую бумажечку. Причем, если вы в Америке, например, вам вот такую бумажечку выдадут на русском языке, если вы плохо знаете английский. Вы вообще просто скажете, на каком языке вы ее хотите получить, и вам тут же ее распечатают. И там будет написано «после прививки». И там будут перечислены все вопросы, которые чаще всего возникают у мамы. После чего даны конкретные рекомендации, а внизу будет написано, вот здесь. Если у вас возникают такие-то, такие-то проблемы, вы должны позвонить вот по этому телефону или приехать вот по этому адресу, да? Иногда я, собственно, не понимаю, а чего стоит каждой маме дать вот такую бумажку? По-моему, раздав такие бумажки, мы на тысячах вызовах скорой помощи сэкономим, да? Но почему-то это никому не приходит в голову. Более того, я готов даже написать текст этой бумажки, если мои тексты интересуют Министерство здравоохранения. Но у них свои писатели, поэтому возникают огромное количество проблем. Добрый день, доктор. У меня такой вопрос. Мы месяц назад своему ребенку поставили прививку АКДС. Ну, вы знаете, наверное, что это. После нее, значит, появились у нас появилось покраснение и появилось уплотнение. Поставили в попу укольчик. Нам посоветовали наши знакомые спиртовые компрессы. Поставили спиртовые компрессики, все нормально, покраснение прошло. Но уплотнение все никак не проходит. Вот я, ну, не знаю, как посоветуйте, что лучше сделать дальше, чтобы это уплотнение... Или оно просто, ну, как бы, ну, не играет такой огромный, ну, в смысле, роль. Ну, у нас вызывает небольшое такое. Есть, вот... ряд вопросов. Первый вопрос, да, говорит следующий. Любой интересующийся родитель, который идет в поликлинику и знает, что его ребенку будут делать прививку АКДС, то вот интересующийся, внимательный родитель знает, что по современным категорическим рекомендациям, буквально даже не рекомендациям, а требованиям, прививка АКДС в попу не делается. Прививка АКДС делается только в бедро. Если папа... Вот вы понимаете ситуацию, да? То есть если вы пригнали автомобиль на ремонт, да? И вам там что-то не то делают с автомобилем, то вы говорите, не дам, да? Но когда вы приходите делать прививку АКДС, и медсестра протягивает руку к попе вашего ребенка, то вы при этом стоите спокойно, как будто так и надо. Вместо того, чтобы сказать, девочка, что ты делаешь? Ты же инструкцию не читала, правда, да? То есть вам для начала в нарушение инструкции сделали укол не туда. Теперь я объясняю, почему, собственно говоря, рекомендуют колоть именно в бедро. Потому что при попадании в бедро намного меньше риск того, что вакцина попадет не в мышцу, а под кожу. Вот при уколе в попу вакцина очень часто попадает не в мышечную ткань, а в подкожную клетчатку. Там ее просто больше. В этом нет ничего страшного. Но именно попадание вакцины под кожу дает выраженные местные реакции. Да? Так вот, оказывается, главное правило лечения местных реакций, которые возможны после вакцинации, это первое – время, и второе – терпение. И все, что вы делаете для того, чтобы там намазать, осуществляется по принципу «надо что-то делать». То есть, когда вы даже водки не пожалели и намазали, то вам, конечно, стало легче. Я ж такой отец-герой, мне даже водки для собственного ребенка не жалко. Тем не менее, делали вы это по принципу «надо что-то делать». Все, что вы можете сделать при выраженном покраснении, и когда оно действительно болит, да, это приложить к этому месту прохладную мягкую ткань. Ну вот берете какую-нибудь там байковую пеленочку нежную, мягенькую, да, опускаете ее в полиэтиленовый пакет, буквально несколько минут в морозилку холодильника в пакете, потом достали прохладную ткань и приложили к этому месту. Субъективно детенышу будет легче, но на сроки заживления, вообще на сроки рассасывания всего этого, это не влияет никак. Как правило, местное выраженное покраснение может сохраняться 3-4, максимум 5 дней. После этого иногда остается уплотнение, которое вот было в вашем случае, которое может рассасываться достаточно долго, иногда даже 2-3 месяца. Но это не опасно, понятно? Это всегда у всех рассасывается, ни в каких лекарствах, лечениях, операциях это не нуждается. Тем не менее, в следующий раз вы будете знать, к какой медсестре ходить и к какому органу человеческого организма человека со шприцом подпускать. Евгений Олегович. А я клала капустный листочек, который вот Луиза помогал. Луиза Васильевна, поймите, он действительно помогал. У нас все помогает. Вы знаете, особенность детей состоит в том, что оно все проходит без капустных листов. Понимаете? Но когда вы ничего не прикладываете, вам очень плохо. То есть эффективность капустного листа, приложенного к колбу мамы и к попе ребенка, примерно одинаковая. Понимаете? Но когда вы прикладываете к попе, вам легче намного. Поэтому я ничего не не имею против того, чтобы вы к детским попам прикладывали капустные листы. Это, ребят, не вредно. Не надо туда прикладывать йод, зеленку, спирт, самогон, алкоголь и так далее. Это не надо. Мази не надо с антибиотиками, мази с гормонами не надо. Вам хочется что-нибудь безопасное, либо прохладная ткань, хотите капустный лист, да на здоровье. Тут еще есть небольшая иллюстрация. У нас вообще есть такая мода на народных целителей, которые лечат в основном болезни, которые за 3 дня проходят сами. Да? И вот они гораздо придумывают всяческие рецепты. Да? И вот таких рецептов я, например, могу... Вот представьте себе, я вам сейчас даю рецепт, к примеру. Да? Берем марлю, трем картофель мелко-мелко, сырой, накладываем на марлю, потом второй слой марли и прикладываем к попе. Обещаю, через 5 дней болеть перестанет. Так 100%, девчонки, перестанет. Но если вы это прикладывать не будете, перестанет тоже. Тем не менее, вот вам народный рецепт. И каждый, кто проверит, скажет, что оно же эффективно. Да, теперь вопросы. Доктор, несколько дней назад сделали прививку АКДС. Весь день ребенок капризничал. Температура 37,8. Сколько дней продлится вот этот... синдром, послепрививочный синдром, так сказать. И понятно. Когда можно расслабиться? Ну, по большому счету, как правило, самые тяжелые первые 3 дня, никогда больше 5. Если после 5-го дня, после вакцинации, есть температура или недомогание, то есть что-то не так, однозначно пора к доктору. То есть больше 5 дней плохо быть не должно. Скажите, пожалуйста, вот сделали тоже прививку АКДС, было повышение температуры. Стоит ли нам ожидать в следующий раз после этой же прививки такую же реакцию? Или, может быть, хуже, лучше? Понятно. Как? Ну, вообще, общая тенденция такая, что выраженность общих реакций, как правило, уменьшается, а выраженность местных реакций увеличивается. Понятно? То есть, как правило, если в первый раз там температура 39, то во второй раз будет 38,5. Это общая тенденция. Тем не менее, что вы просто должны знать? Что если у вас на конкретную вакцину, которую надо уколоть несколько раз, повышается высоко температура, то не стоит ждать, пока она будет там 39. Да? То есть надо почаще измерять температуру, и когда она уже будет 37,5, использовать жаропонижающий. То есть не ждать. Но опять-таки помнить, что есть стандартные действия родителей, связанные с повышением температуры. Вот об этом надо помнить. Потому что если температура 39, то не допустить ее можно. А своевременно напоив ребенка, правда? Да? Своевременно проветрив и увлажнив комнату, своевременно дав жаропонижающий. Поэтому вам в данной ситуации нельзя расслабляться. Значит, если мы сегодня сделали повторную прививку, так не надо потом посылать папу в аптеку. Уже в этот день в доме должен быть парацетамол и в свечах, и в сиропе. Уже в этот день должны быть лекарства, которые мы будем отпаивать ребенка. Да? Уже в этот день в комнате должна быть возможность проветрить комнату, в конце концов. Уважаемый Евгений Олегович, у нас такая ситуация. В роддоме ребенку сделали прививку от гепатита Б. После этого у нас желтушка появилась. Вот как скоро нам теперь можно делать вторую прививку? Ну вот, кстати, по поводу после этого, это очень важно. Надо понимать, что у 50% детей после родов появляется желтушка. Это нормально, да? Когда мы используем вакцину от гепатита Б, то к появлению желтушки эта вакцина не имеет никакого отношения. Просто когда не было этой вакцины, так желтушка, ну в ней никто не был виноват. А сейчас назначили официального козла отпущения под названием вакцина от гепатита Б. Поэтому еще раз хочу, чтобы вы поняли, эти явления друг с другом не связаны в принципе. Понимаете, вакцина сама по себе, а желтуха новорожденных сама по себе. Поэтому делать повторную прививку необходимо в предписанные сроки по календарю. Сделали при рождении, следующая вакцинация в месячном возрасте. Ну, медсестра нас тогда заставила писать расписку, что мы отказываемся от прививки. Если медсестры заставляют маму отказываться от прививки, понимаете, то такие медсестры, это как вот вы пришли в церковь, а вам батюшка говорит, Бога нет. Пиши расписку, что Бога нет, понимаете. То есть это не медсестра. Она вообще не медработник, понимаете, да? Только надо тогда, чтобы люди знали о том, что у нас есть врачи и медсестры, которые заставляют мам отказываться от прививок, понимаете? Вот об этом надо информировать людей, которые организацией здравоохранения занимаются. Если они хотят воевать с вакцинацией, надо увольняться из государственного здравоохранения и идти воевать, чтобы мы только знали, где наши враги. А это как засланные казачки. Доктор, скажите, пожалуйста, моей дочери 8 лет. Ей в школе поставили прививку против гриппа. К вечеру этого же дня температура поднялась до 39 градусов. Через 5 дней был поставлен диагноз – пневмония. То есть, как здоровому ребенку ставили прививку с температурой тела 36,6 градусов. Угу. Мы получили такой диагноз. Только прошу говорить, что прививка здесь ни при чем, не нужно. Хорошо, прививка здесь при чем? Прививка обеспечила вашему ребенку иммунитет против гриппа. Так? Это первое. Второе. Скажите, пожалуйста, может ли ребенок, который 8-летний, который посещает школу, встретиться в школе с острой респираторной вирусной инфекцией в тот день, когда ему делают прививку? Скажите, пожалуйста, ваш ребенок в тот день, когда ему делали прививку в школе, да, он контактировал с минимум сотней других детей? Однозначно, да. Контактировал. Есть вероятность того, что ваш ребенок тот день, когда ему была сделана прививка, между прочим, 100% инактивированной вакциной, то есть инактивированной вакциной, то есть неживым вирусом, да, так. И в этот день ребенок встретился с вирусом. То есть мы такую вероятность можем допустить? Можно. Да? То есть, соответственно, ребенок ваш получил вирусную инфекцию, и эта вирусная инфекция почему-то закончилась воспалением легких. Теперь давайте ответим на вопрос, почему вирусные инфекции заканчиваются воспалением легких? Потому что в легких накапливается слизь, да? Потому что эту слизь ребенок не может откашлять. А это от чего? От того, что он плохо пил, или была высокая температура, или в комнате было жарко, да? А мы не успели увлажнить, проветрить, напоить. И мы, конечно же, чувствуем, что мы виноваты. Но нам не хочется быть виноватым. Тем более, есть такой классный повод сказать, да мы все супер, мы мамки, мы вот такие. А виновата вот тот, кто сделал вот эту нашу прививку. Понимаете? То есть в данной ситуации, ну нет ничего сложного. Вот если у вас в том месте, куда укололи, появился гнойник, так это точно тот, кто колол, он руки не мыл, понимаете, или шприц где-то возюкал, да, вот это принципиально. А в ситуации, когда после прививки инактивированной вакциной возникает вирусная инфекция, развитие которой невозможно после инактивированной вакцины, и рождается пневмония, то это не ребенок виноват, а скорее всего тех, кто за ним ухаживал. Давайте делать правильные выводы и давайте подводить итоги, да. То есть главное, что я вас прошу, ребята, после прививки не надо принципиально менять образ жизни. Не надо заставлять ребенка есть. Не надо переставать гулять. Не надо переставать купать. Не надо одевать на одну кофточку больше. Надо жить нормально. И все, что от вас требуется, быть более наблюдательными. Это и позволит вам провести время после прививок максимально эффективно и безопасно. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Мы встретимся через неделю. И о прививках еще много-много будем говорить. Всего вам доброго.